Глава 39. На похороны Эстер Уоллен, состоявшиеся двумя днями позже, съехалась в Дэшую вся родня. Покойница не только была старшей сестрой Джастиса Уоллена и любимой теткой Бениши, она состояла в родстве и свойстве еще с двумя-тремя десятками Уоллинов, Стоддардов, Паришей и прочих, и все они не замедлили прибыть. Кто из Уилмингтона, штат Делавэр, кто из Трентона, Нью-Брансуика, Мэтучина и других городов, расположенных на севере штата Нью-Джерси, а кто даже из безбожного Нью-Йорка. Среди явившихся отдать последний долг покойнице было немало лиц, приветствовавших 20 лет назад при бракосочетании Солона и Бениши. Кое-кто из них до сих пор носил традиционную квакерскую одежду, в том числе Солон с Бенишей и две молодые родственницы тетушки Эстер, жившие в том же старинном городке Дэши. Но большинство было одето вполне по-современному, и только Доротее пришла фантазия нарядиться для этого случая в одно из девичьих воскресных платьев матери и надеть на голову ее чепец. Когда она, прибыв из Льевелина, чтобы вместе со всем семейством отправиться на похороны, выразила желание ехать в таком костюме, Айсабел недоверчиво покосилась на сестру. Она сразу же заподозрила в этом одну из ее привычных уловок, рассчитанную на привлечение внимания, но, впрочем, сочла за благо оставить свое мнение при себе. Доктор Сигер Уоллен с женой тоже не преминули явиться, хотя покойница относилась к ним не слишком благосклонно, ввиду легкомысленного светского образа жизни, который они вели. Бывшая рода Кимбер, несмотря на черное платье и длинную траурную вуаль, сразу бросалась в глаза, выделяясь на фоне прочих родственников своими тщательно завитыми локонами, ярким румянцем, блестящими глазами и всем своим элегантным обликом. Ее супруг, подтянутый, учтивый, безукоризненно одетый, подстриженный и выбритый, представлял собой законченный образец той породы врачей, что занимаются лечением лишь модных недугов. Джастис Уоллен и его жена от всей души оплакивали Эстер, ведь она была не только их любимой сестрой, но и последней, кроме них самих, представительницей старшего поколения семьи. Уоллен тоже прихрамывал последнее время, и Солон предусмотрительно встал с ним рядом, готовый поддержать его в случае необходимости. Бенишия, стоявшая подле мужа, казалась воплощением глубокой, искренней скорби. Молодые Барнсы сбились в кучу в дальнем углу комнаты. Айсабел довольно равнодушно взирала на все происходящее. Орвилл, приехавший прямо из Трентонской конторы, держался чопорно и натянуто. Доротея была скромна и мила в своем квакерском наряде. Эта маленькая и хрупкая, с бледным личиком, обрамленным пепельными локонами, удивленно водила по сторонам широко раскрытыми голубыми глазами, а Стюарт даже в этой торжественно печальной обстановке сохранял веселый цветущий вид. «Какой прелестный мальчуган!» полголоса заметила Рода мужу. «Я даже не представляла себе, что у Солона уже такие большие дети. А взгляни на Доротею, просто красотка, правда?» Доктор Уоллен, внимательно оглядев девушку, согласился с женой. А Рода уже думала о том, что хорошо бы залучить Доротею к себе на один из своих ближайших званых обедов. Она только что собиралась обсудить этот вопрос с мужем, но в это время кругом задвигали стульями, рассаживаясь, и ей пришлось отложить исполнение своего намерения. Теперь в комнате нависла гнетущая тишина. Ждали, когда на собравшихся снизойдет вдохновение. Однако нашелся всего один человек, почувствовавший желание заговорить. Это была старая миссис Уитридж, многолетний друг тетушки Эстер. Она встала и довольно долго распространялась о добродетелях и щедротах покойной. После этого гроб повезли на кладбище. Бенишия поплакала немного, Поплакала и София Кроуэлл, сморщенная седая старуха, которая 30 лет прожила при тетушке Эстер в качестве горничной и компаньонки. Наконец, толпа у могилы понемногу стала редеть, родственники обменивались традиционными квакерскими рукопожатиями, садились в свои экипажи или автомобили, было больше автомобилей, и исчезали в солнечном просторе. «Знаешь, у меня из головы не выходят Доротея и Стюарт», — сказала Рода мужу, сидя рядом с ним в машине, мчавшейся по направлению к Нью-Браунсику. «До того хороши оба, зато Айсабил просто ужасно. А маленькая эта, она по-своему не дурна, но кажется такой пресной, такой безжизненной. Бедные дети. Воображаю, как им живется при строгих нравах их папаши. Подумай только, он даже автомобиля себе не завел. Может быть, он просто скуп?» «Нет, не думаю», — сказал Сигер, которому несколько раз приходилось иметь дело с Солоном в банке. «Он только человек осмотрительный и притом старомодных взглядов. Но все-таки разъезжать всем семейством в этом допотопном Редване, согласись, что это нелепо». «Готов согласиться, хотя мне от этого ни холодно, ни жарко», — шутливо ответил Сигер. «Интересно, много ли тетушка Эстер ему оставила? Говорят, по завещанию только девочки и старая София получат кое-что. Остальное отойдет на благотворительные нужды», — сказал Рода. «А все же я уговорю Солона отпустить свою хорошенькую дочку ко мне в гости».